الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, уважаемые братья и сестры, мы опять, благодаря Всевышнему, милости Аллаха Субхана ва Тааля, продолжаем наши занятия, наши уроки. Бисмиллях рахмана рахим, дай Всевышний Аллах, чтобы эти встречи, наши уроки были продолжительными и всегда мы могли воспользоваться этим моментом, чтобы усилить свою веру и увеличить знания, полезные знания об Аллахе Субхана ва Тааля. Прежде чем перейти к новой теме, то есть к рассмотрению продолжения суры Аль-Мурсалят, я хочу вот кое-что вам сказать. Во-первых, как вы знаете, вот наши занятия проходят в таком формате, что не всегда присутствует одна и та же аудитория. Если бы здесь присутствовал, я знал бы, допустим, вот здесь, скажем, вот те слушатели, те студенты, которые уже вот есть та часть, основной костяк, так называемый, есть уже несколько лет, они приходят к нам, но многие узнают вновь и вновь, что есть такие занятия, что есть такая лекция, и приходят к нам, и они вновь присоединяются к этой лекции. Поэтому я это чувствую, я это вижу, я это слышал, и поэтому мне приходится лекции вести на таком формате, чтобы не сильно углубленные, чтобы и те, кто вновь припнул к нам, чтобы он или она, они поняли, о чем здесь идет речь, чтобы они, для них тоже была лекция полезной. Но я не хочу вести абсолютно уж для новичков как бы просто основы как бы ислама или ликбезом, тоже уж не будем заниматься, потому что не будет интересно многим тем, кто у нас уже долгое время ходит на эти лекции. Поэтому мне приходится, как и всегда, как и везде, как и полагается всем многим мусульманам, держать путь середины. И вот здесь я бы хотел сказать, что вот мне приходят и задают вопросы по прошедшей лекции, и я вынужден отвечать на них вот в начале этой лекции. Вот был такой вопрос, что я прочитал на прошлой неделе хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, касающиеся чтения Корана. Было несколько хадисов, вы это помните, что наилучший из вас тот, кто изучил Коран и обучает Корану других. Были хадисы, которые Аллах, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Оденьте, холодно, ладно, чтобы не простудились». И были хадисы, что говорящие о том, что Аллах Субхану Тааля не наказывает то сердце, где находится, где хранится Коран. И среди этих хадисов был такой хадис, где я сказал, что от Аиши радиаллаху анха она передала такой хадис, где говорится, что в раю в судный день будет на сколько уровней, сколько аятов в Коране. И Всевышний Аллах скажет тем, кто изучал или выучил наизусть Коран, читать Коран. И последнее, где он остановится, на каком аяте из всех заученных аятов, там и будет его последнее уровень в раю. И вот был вопрос такой. Вот, допустим, мне спросили, вот есть парень, который у него свежая голова, и он выучил Коран, можем сказать, да? Вот. Но он еще молодой. Возможно, есть какие-то ошибки в жизни. Возможно, не все аяты он еще выполняет. Но вот есть старик, 70 лет. Он кое-как выучил, скажем, 2-3 суры в Коране. И что? Прожил жизнь нелегкую, воспитал детей, построил дом, читает намаз, держит уразу, что вот этот парень молодой, он будет выше, чем по уровню в судный день, чем этот старик или старуха, которые толком даже и таджвид не могут выучить. Был вопрос хороший, это я хочу сказать, что вопрос очень, очень уместный, правильный, но вот в чем вся суть будет ответа. Дело в том, что описать всю картину судного дня, это очень сложно. Во-первых, потому что нашими понятиями, понятиями и законами той жизни, где мы живем, описать полностью картину вот судного дня невозможно. Даже если вы прочтете книги, там про рай и ад, про судный день, вы прочтете аяты и толкования, хадисы и толкования, общее какое-то представление авторов книг. Но вот представить себе, как это все будет происходить, абсолютно невозможно. Почему невозможно? А потому что мы должны уверовать в то, что мы не видим, не осязаем и не можем себе представить. Это и есть основа нашей веры, о чем я говорил на прошлой неделе. Как это будет происходить? И поэтому здесь, начиная от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и заканчивая простыми проповедниками, учеными, отцом и матерью, которые призывают, мы ограничиваемся только двумя вещами. Это увещевание и остерегать. То есть призываем, объясняем, что если вы будете совершать благие деяния, то вы будете в раю. Если вы будете совершать плохие деяния, грехи, то вам грозит адское наказание. Вот чем мы ограничиваемся. Но разъяснить все вот невозможно. Поэтому тот хадис, который передала нам Аиша радиаллаху анха, что последняя точка будет в раю у того, кто выучил наибольшее количество аятов сур в Коране, это не что иное, как призыв к заучиванию Корана. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, этим хадисом хотел привлечь души, сердца мусульман, чтобы тот, кто будет выучивать Коран, Аллах Субхана ва Тааля даст ему наивысшее место, где он остановится. То есть, если он будет хафиз, то... Но давайте другой хадис возьмем. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кафируль ятими, ва ана филь джаннати хакада». Вот такой хадис есть. Он сказал: тот, кто возьмет на воспитание сироту, он в раю будет со мной, как два пальца рядом. Возможно, этот человек не хафиз. Возможно, знает только те суры, которые надо читать во время намаза. Но он воспитал сироту. Он с пророком. Понимаете? Есть другой хадис, который говорит, что женщина, которая осталась вдовой, и у нее дети, и чтобы эти дети не воспитывались чужим отцом, она не вышла замуж ради этих детей, но воспитала их одна, дала воспитание, как могла, она накормила этих детей, вырастила своих детей, но не вышла замуж из-за этих детей. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что эта женщина в раю будет со мной, как два пальца. Это не говорит о том, чтобы женщины вообще не выходили замуж, если есть дети. Это не об этом говорится. Надо выходить. Можно, это сунна. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сам женился на вдов. Вдовы выходили замуж за Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не запрещал. Понимаете? Но есть хадис такой. Понимаете, вот поэтому мы должны понимать, что каждый хадис призывает нас совершать те или иные добрые деяния. И вот потом, у каждого есть свои склонности. Вот здесь вот мы все сейчас услышали про сироту. Но никто, не все. Мы сейчас завтра побежим в детдом и оттуда заберем детей. Почему? Склонности наши разные. Кто-то студент РИО, кто-то студент КФИ, маленькая квартира, но он зато выучит Коран. У кого-то есть возможность взять себе сироту, есть возможность. Вот каждый мусульманин выбирает себе разные пути добродетели, добрых дел. Понимаете? И каждый, если этим он будет заниматься и будет до совершенства доводить, то Всевышний Аллах Субхану Аталя обещает нам рай. Поэтому если парень молодой, он сидит и учит Коран, и в то же самое время он не проводит зря в ночных клубах, не ходит по улице, не шатается, в интернете он сутками не зависает, Он учит Коран, как Аллах Субхана ва Тааля не даст ему высшее райское наслаждение. Когда он свое золотое юношеское время, молодые годы, он тратит на изучение Корана. Как? Женщина, которая могла бы ограничить своими детьми, но еще взяла троих из детдома. Ну как Аллах не воздаст этой женщине райское наслаждение? Понимаете? Каждая. Ну и из такой хадис, Сахи аль-Бухари, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что одна женщина прелюбодейка. Это в Бухари. Когда шла по пустыне и увидела собаку, которая хочет пить, ну, колодец, а собака туда не может спуститься. Так она достала своей обувью воду, вынесла из колодца и напоила собаку. Что говорит Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям? Сахих аль-Бухари. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что этим деянием Аллах субхана ва тааля простил все ее грехи. Потому что она это совершила искренне. Возможно, одно деяние искренне совершенно ради Аллаха. Аллах может простить наши грехи, и мы можем быть в раю. Никто, вот калькулятором, вот там каким-то расчетом не может определить, как, на каком уровне вот мы сейчас будем. Невозможно это. Поэтому вот эти вопросы, уровни, рай, Коран, там, невозможно определить вот формулами, там, каким представлением. Просто есть увещевание. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, нас призывает или предостерегает. Мы должны надеяться, но никто не может рассчитать, где он будет. На пятом, на втором, на первом. Один студент, когда мы учились в университете, спросил у профессора, когда мы проходили по хадисам, следующий хадис проходили, где Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что тот, кто прочитает, кто будет читать ежедневно 12 рикаатов сунна, есть такое изречение Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, то этому человеку Аллах построит дом в раю. 12 рикаатов. Это утренний намаз, 2 рикаата, потом зухр, 6, это уже 8. После Магриба 2, это уже 10. И после Ястью 2, это 12. Тот, кто будет читать ежедневно 12 рикаат сунна, тому Аллах субхана тааля построит дом. Есть такой хадис. Студент один спрашивает. Устаз говорит, у меня не получается 12 рикаатов. То не успевает, то спешу. У меня что, не будет дома в раю? Вот такие вопросы, они очень такие вот примитивные, они не должны нами задаваться. И устаз ответил. Сначала надо попасть в рай, потом подумаешь о жилье. Никто не будет обижен в раю. То есть человек без определенного места жительства в раю уже не будет, точно. Понимаете? То такие вопросы, это абсолютно некорректные вопросы. И поэтому наша задача, это больше совершить благих деяний. То, что Аллах обещал, وَمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعَ, то, что я обещаю вам, обязательно сбудется. Это надо знать. Это вот ответ на тот вопрос, который нам задал один уважаемый наш слушатель, что вот по вопросу, по поводу этого хадиса. Я еще вот что хочу сказать. Вот сегодня у нас 22 декабря. По календарю это самый короткий день, самая длинная ночь. И, соответственно, через 6 месяцев, 22 июня, будет самый длинный день и самая короткая ночь. Соответственно, у нас есть еще 2 дня. Это в марте и в сентябре. Это когда день и ночь становятся одинаковыми. Это где-то 21-22 марта и, соответственно, 21-22 сентября. И вот эти 2 дня, 4 дня, 22 декабря и 22 июня, соответственно, 22 марта и 22 сентября. Это вот 4 дня, так называемые, которые касаются дня и ночи. О чем я хочу сказать? Потому что сегодня такой день, и в Коране, в сурате Рахман, Аллах Субхана ва Тааля говорит «Раббуль Машриқайни ва Раббуль Магрибайни». То есть, это сура Рахман. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Аллах — это Господь двух востоков и Господь двух западов. Многие ученые, есть разные мнения по этому аяту, многие ученые полагают, что это вот эти дни, когда самый короткий день и самая короткая ночь, это дни Мешрикаини, это как будто два дня Востока, и когда дни становятся одинаковыми в марте и в сентябре, их называют, что это дни восхода, два дня восхода. Поэтому говорят, что Аллах, Господь двух востоков и двух западов, многие ученые полагают, что речь идет именно об этих днях. То есть Земля проходит через два запада и через два востока. Сегодня мы начнем говорить сурат Аль-Мурсалят. Мы начали 16-й аят, мы рассматривали, и поэтому я еще раз вам хочу напомнить, что мы проходим сура Аль-Мурсалят, которая переводится на русский язык как «посылаемые». Аллах Субхана ва Тааля поклялся в начале этой суры ветрами, ураганами, ангелами. Мы говорили о клятве вообще Аллаха и людей, чем можно покляться, чем нельзя. Об этом мы говорили. Поэтому потом мы рассматривали о сотворении человека. Также мы рассматривали те наказания, которые Аллах Субхана ва Тааля нам приготовил в аду для тех, кто не верит в эти назидания. И вот в начале, перед тем, как перейти к 16-му аяту, я хочу сказать, что вот еще одну мудрость. Иногда мусульмане задумываются, все-таки Аллах его любит или нет. И спрашивают, есть ли вообще приметы того, что Аллах тебя любит, или примет того, что Аллах тебя не любит. В первую очередь, то, что мы уже совершаем молитву и совершаем благие деяния, это уже милость Аллаха по отношению к нам. Мы стали мусульманами, верующими, поклоняющими. Это уже большая, очень большая милость Аллаха по отношению к нам. Но после того, как мы стали мусульманами, верующими, есть особое отношение к нам или нет? Здесь есть три приметы. Если Аллах Субхана ва Тааля любит своего раба, если любит, то человек должен прочувствовать три признака этой любви. Три признака. Первый признак любви. Аллах Субхана ва Тааля после совершения этим человеком греха или ошибки мгновенно наказывает. Мгновенно. Даже есть те, которые подумали, строят план только, как что-то сделать так, ну, греховный может быть, уже Всевышний наказывает, чтобы эти помыслы не дошли до деяний. То есть первый признак любви Аллаха человеку – это быстрое наказание за содеянные грехи. Быстрое. Второе – это предупреждающие сны. Во сне, в основном, этот человек не видит каких-то райских наслаждений. Там птицы райские не летят, не летают у него во сне. Он целыми ночами может читать намаз в надежде того, что Аллах, может быть, покажет его место в раю. Нет! Аллах, Субхана ва Тааля, во сне его предупреждает. Предупреждает. Это любовь. И третий признак любви Аллаха к человеку, что Всевышний Аллах устанавливает внутри человека, как говорят ученые, проповедника изнутри. Изнутри тебе или тебя есть тот, кто предупреждает, тот, кто наставляет внутри, который тебя останавливает, который тебя наставляет, который тебе указывает. Вот внутри. Его как-то называют еще психолог, как внутренний контроль. Вот иногда, когда человек теряет внутреннего контроля, это уже признак того, что Аллах, Субхана ва Тааля, возможно, отдалился от этого человека. Внутренний контроль даже может быть от любви к человеку к от любви Аллаха к человеку, даже тогда, когда он еще не осознал религию. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху, даже в юношестве они не совершали грехов. Есть люди, которые жили в детдоме с маленьких лет. Многие из них стали беспризорниками. Но есть единицы, которых вы можете встретить и сказать, да, какие воспитанные дети. От чего? От того, что Аллах Субхана ва Тааля установил внутри этих детей наставника. Вот этот наставник внутренний не дает, если даже он не знает, что такое намаз, уразу, Коран, но он не совершает про нарушение грехов. Хотя есть, возможно, некоторые ошибки, но он в силе держать самого себя в своих руках. А есть такое, что человек, когда приобретает даже религию, внутреннего контроля нет. Понимаете? Нет внутреннего контроля. Ему очень тяжело. Он не может правильно применять те или иные каноны ислама для того, чтобы выпрямлять или выравнивать свои действия. Он не может понять. И еще самое интересное, меня спрашивают вот о добре и зле. Конечно, многие из вас изучали философию дуализма, борьбы добра и зла. Это вот один мне философ говорил в свое время. В древние времена для того, чтобы достать воду из колодца, применяли коров. Они вот так они крутились вокруг колодца, тем самым они вращали насос. И если смотреть с уровня коров, то как будто они двигаются постоянно в обратном направлении. Сюда, вот так вот, постоянно так вот. Для того, чтобы понять, что там происходит, надо подняться вверх и посмотреть сверху. Оказывается, они не противоположно двигаются, коровы, а они делают одно дело. Они вращают насос. И этот философ мне говорит, что это вот как добро и зло. Если посмотреть снизу, то нам кажется, что это зло. А вот потом, когда это будет, когда придет добро? А если поднимаешься выше, то есть на уровень духовных понятий, то ты начинаешь понимать, что это зло, так называемое, ради добра. А это добро еще может быть причиной зла. Они вращаются как день и ночь. Вот скажите мне, что лучше, день или ночь? Все растения растут ночью. Даже люди растут ночью. Мы отдыхаем ночью. То есть, если бы не было ночи, то не было бы дня. Не было бы дня, не было бы ночи. Поэтому вот вопрос добра и зла, почему я это говорю, потому что тоже был вопрос. У Всевышнего Аллаха, Субхана Таля, есть имя «Ас-Салям», означает, что нету зла ради зла. Каждое зло ради добра. Поэтому я хочу сказать, что понять вот эту истину добра и зла в жизни, надо чуть-чуть подняться выше. Надо посмотреть сверху, и вы увидите много. Проблема людей или мусульман в том, что мы порой не хотим подняться и изменить точку взгляда. Как это вот, есть такая притча? Гостей ждет профессор. Профессор ждет гостей. Внук сидит на дереве и кричит деду: деда, деда, профессору. Гости идут. Профессор не видит, а он видит. Почему? А потому что у этого ребенка другая точка взгляда. Он просто поменял точку взгляда. Хотя и ребенок, но видит много. Хотя и профессор, но не видит, потому что у него точка зрения другая. Понимаете? То есть, здесь хочется сказать, что чтобы понять суть вещей, надо подняться выше. Поэтому вот мы изучаем Коран, который нам позволит больше приблизиться к Аллаху его, к мудростям Всевышнего. В 16 аяте мы начали рассматривать, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Алям нухликиль ауалин». «Разве мы не вергли в гибель первых?» То есть прежние народы. Мы об этом говорили. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что те, кто ослушался, тот, те, кто не верили, даже мы наказали не только в судный день, но и в этом мире. Мы сегодня даже можем узреть даже фараона Мернептаха в музее, которое тело, которое Аллах Субхану Тааля сохранил до судного дня, чтобы мы могли увидеть, что этот народ был погублен за свои грехи. Мы даже видим место города Содом. Это Мертвое море, где Аллах Субхану Тааля наказал народ Лота. Я вам говорил про народ майя в Северной Америке, в Гватемале. Это разрушенные пирамиды и также города, как Луксор в Египте. Мы многие видим. И перед нами есть очевидное доказательство того, что Всевышний за грехи наши наказывает в этом мире. Также он продолжил в 17 аяте. «Сумма нутбихумуль ахирин». За ними вслед отправим мы следующее поколение. То есть 17 аятом Аллах Субхана ва Тааля нас предупреждает, что ни одно поколение, ни один народ не может быть уверен, что если он бунтует против Всевышнего, что если они ослушались Аллаха и пророков, и посланников, что Аллах их не накажет. Накажет. Аллах Субхана ва Тааля накажет и наказывает ежедневно. Будь это в большом масштабе, будь это в маленьком масштабе. Возможно, это будет в масштабе одной личности. Возможно, это будет в масштабе одной семьи, одного селения, одной страны. Но это ежедневно, ежечасно исполняется. Аллах Субхану Тааля обещал, и это исполняется. «Вайлуй казалика нафхалу биль муджримин». В 18 аяте Аллах Тааля говорит, «Так поступаем мы с грешниками». Так поступаем мы с грешниками. Вот здесь я хочу вам одну вещь сказать. Здесь не надо понимать таким образом, что Аллах Субхана ва Тааля как будто бы воюет с грешниками, наказывает. Как будто война между грешниками и Аллахом. Нет этой борьбы. Во всем есть своя мудрость. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Тиран. Это меч Аллаха. Это хадис. Тиран – это меч Аллаха, которым Аллах Субхана ва Тааля наказывает отступившихся от истины мусульман, затем Аллах уничтожает самого тирана. Это было во время Багдада. Просто так к святым мусульманам не напали монголы. Была большая причина, но тот, кто напал, это был сейф, то есть это был меч Аллаха. Император Фердинанд, который изгнал мусульман из Андалусии, это меч Аллах наказывает. Понимаете? Но в этом есть благо, что мы должны понять, почему это произошло. Не только обвинять другую сторону, но и себя мы должны оценить, почему это все произошло. Поэтому это не просто месть Аллаха. Аллах Субхана ва Тааля ведет этот мир. Ведет. Развивает. Раббуль Алямин. Это очень большая мудрость, которую мы не можем понять. Даже имам Аль-Газали говорит, что стараться понять мудрость Аллаха — это запрещено. То есть, о чем я хочу сказать, что вот почему происходит вот это? То есть сказать, вот это именно произошло вот из-за этого. Вот кто-то, допустим, споткнулся, упал и гипс. Вот сказать, вот, Шушейбрешин Аллаха она наказал. Откуда мы знаем? Мы не можем сказать. Возможно, этот человек сломал руку, попал в больницу, а там рядом койки у него будет с одним хафизом Корана. И он за 6 месяцев в больнице выучит Коран с этим своим больным, который вместе с ним оказался. Понимаете, мы не можем понять. Это невозможно понять до конца. Мы можем только предполагать, но и то не можем делать какие-то заключения. Поэтому никого не осуждайте, говоря, что вот из-за этого. Нет, в этом есть, возможно, ошибка, возможно, правда. Это суть всего, мы достичь не можем. 19 аят. «Вайлю яума идилил муказибин» – «Горе в тот день отрицающим истину». Это уже мы разъяснили. Это повторяется в этой суре несколько раз. Дальше, 20 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Алам нахлюкум мимма иммахин». Разве мы не сотворили вас из капли жидкости презренной? То есть эта жидкость презренная, ничтожная, об этом мы все знаем, здесь повторять уже не следует. Но из этой презренной жидкости появляется совершеннейший человек. Капля презренная, ничтожная, без вообще не имеет никакой ценности. Ну и я вам, помните, сказал еще в одной из своих проповедей, один человек оценил человека, сколько он стоит. Я вам говорил в прошлом году, да? Вот. Я вам говорил, где-то 1000-1200 рублей с учетом инфляции. Если вы помните, я вам говорил, что в человеческом организме есть жир, чтобы изготовить 7 штук мыла. Есть уголь, который хватает для изготовления 7 карандашей. Есть железо для того, чтобы достаточно изготовить маленький гвоздик. Вы очень долго смеялись, когда я сказал, что там есть известь, которую можно покрасить, курятник один маленький. Я сказал, что там 30 литров воды. Я сказал, что там сера, чтобы изготовить 120 штук спичек. И фосфора, 120 спичек. И серы, чтобы можно было очистить, то есть шкуру одного барана и кости груда. Вот если все это, если все собрать, то на рынке вы сможете продать с учетом инфляции за 1200 рублей. Вот цена человека. Вот человек ради этих 1200 рублей живет. Вот какая бессмыслица. Которую мы закопаем в землю. Вот мы закапываем в землю, когда человек умирает, вот это 1000 рублей. Но уходит к Аллаху бесценная душа. Если бы мы жили ради возвращения к Аллаху чистой души, мы были бы выше ангелов. Если мы живем ради этих 1200 рублей, ради наслаждения этих 1000 рублей, которые когда-то закопают в землю, то наша жизнь не имеет никакого смысла. Вот о чем мы говорили. 21 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаджаальнаху фи карарим макин ида иля кадарим маалюм». 21 и 22 аяты. То есть, и поместили ее в прочном и надежном месте до определенного срока. То есть Аллах Субхану Тааля все описывает, что эти... Эта капля презренная, ничтожная капля, которая попадает в утробе, в матку женщины, которая там помещается на стенке. Аллах Субхана ва Тааля все это описывает. И до определенного срока, до 9 месяцев, может быть 8 месяцев, может быть 7 месяцев. В разное время ребенок рождается, никто не знает, сколько месяцев. Это все определено. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит в 23 аяте: «Факаддарна фаниамаль кадирун». У нас хватает на это сил, и как мы могущественны. То есть Аллах Субхана ва Тааля сотворение человека от начала до конца объясняет, что это его могуществом, его силой, мудростью происходит. «Вайлю яума идилил муказибин». 24 аяте Аллах Субхана ва Тааля опять же нам повторяет: горе в тот день отрицающим истину. То есть судный день будет горе тем, кто отрицал и не верил то, что Аллах обещает для нас в судный день. Вот теперь 25 аят из этой суры. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Алям наджаль аль-арда кифата». Это очень интересный аят. Хотя маленький аят, но очень интересный. Переводится таким образом. Аллах Тааля говорит: «Разве мы не сделали землю вместилищем?» И 26 аят говорит: «Ахьяан ва амуатан». «Живым и мертвым». То есть, здесь понятно. Традиционное толкование этих двух аятов, 25 и 26 аята, нам всегда скажут, что слово «кифата» означает «вмещать в себя». То есть, естественно, 25 и 26 аят, когда объединит, получается, что земля вмещает в себя всех людей, живых на поверхности и мертвых внутри. Чистых, нечистых. То есть есть отходы, мусор, все уходит в землю. Все вмещает. Мы ничего пока еще не выбрасываем на Луну, на Юпитер. Все, Аллах так сделал, что все вмещается пока в земле у нас. Но слово «кифата», если посмотреть словарь Ибн Манзура, «Лисяну араб», есть такой словарь «Лисяну араб». Словарь, толковый словарь арабского языка, или Ибн Манзур. Слово «кифата», хотя это слово повторяется в Коране только один раз. Только один раз это слово повторяется, именно в этом аяте, 25-м аяте «Аль-Мурсалят». А «кифата» означает «быстрый». Ну вот, вы замечали, видели, наверное, все, когда птица летит быстро, что он делает? Птица что делает? Он собирает крылья, и как будто пуля падает сверху вниз. На языке авиационных инженеров это означает, что он уменьшает площадь трения. То есть он делает обтекаемым свое тело, убирает все, что можно, все, что может делать трение или останавливать скорость, он все убирает. То есть он крылья все сильнее и сильнее прижимает к себе. Вот в птице вот два значения совмещается. То есть он кифата устремляется быстро и вмещают. То есть и собирает крылья ближе к себе. Так же и земля, так же и земля. Земля все собирает в себе, и живых, и мертвых. Но земля, уважаемые братья и сестры, очень быстро передвигается. Мы на таком корабле летим, что скорость этого корабля вокруг Солнца, то есть вращение вокруг Солнца, происходит со скоростью 29,8 километров в секунду. 29,8 километр в секунду. То есть за секунду Земля проходит 30 километров примерно. 30 километров в секунду. И если посчитать, то легко узнать, что за 24 часа, за сутки, Земля проходит вокруг Солнца 2,5 миллиона километров. За сутки 2,5 миллиона. За один год Земля проходит 900,5 миллионов километров. То есть вот это расстояние по периметру, то есть расстояние вращения Земли вокруг Солнца, составляет около миллиарда километров. Миллиард в год. Вокруг своей оси Земля вращается со скоростью 1666 километров в час. Вот какая скорость. Вот какие движения. Поэтому скорость слова «кифата» еще означает, что Земля очень быстрая. средние века, уважаемые братья и сестры, никто из традиционных толкователей Корана не могли, хотя и знали, что кифят — это быстрые движения, но не могли, что земля вращается или двигается с такими скоростями. Это возможно стало только в 19-20 веке нашего столетия. Это только вот, недавно были расчеты сделаны, 18-19-20 век. И вот